Бой у Ковылкинской сосны. Техничка Амбарова всунулась в дверь, оглядела класс равнодушным взглядом и сказала: «Свету нет, Павел Сергеевич! Дзынь! Конец уроков!» Как не любили ребята рисование, конец урока они любили еще больше. Все вскочили из-за парт, зазвонили на сто ладов. «Беги за мной!» — крикнула Вера Коле Калинину и выскочила из класса. Коля в таких случаях долго не рассуждал. Когда ему говорили «беги за мной», его всегда охватывало волнение. Он срывался с места и летел сам не знаю куда. Выбежав на улицу, он сходу обошел на повороте Веру Меринову и ударил по снежной дороге подшитыми валенками. Только через полсотни шагов Коля остановился. «Куда мы, Вер?» «В погоню! Серпокрылов писца украл!» «Писца!» — закричал Коля. «Ура! В погоню! Какого писца?» «Настоящего!» От таких слов у Коли голова кругом пошла. Он не стал разбираться, что это за писец и откуда. Он только подпрыгнул на месте, будто горячий конь, ударил в землю копытом и помчался прямиком к одинокой ковылкинской сосне, под которой маячила фигура в офицерской фуражке. Подбежав к сосне, Коля удивился, что у дошкольника не видно никакого писца. Но, с другой стороны, он не так уж хорошо знал, на что похож настоящий писец. Да, может, дошкольник его за пазухой прячет, поэтому Коля не стал рассуждать, где у дошкольника писец, за пазухой или под шапкой. «Ура!» — закричал он. «Вот он, дошкольник Серпокрылов! Дави дошкольника!» С разгона налетел Коля на Серпокрылова, сбил в снег офицерскую фуражку, но дошкольник был не из тех людей, которых можно было взять на ура. Он уперся коленом в живот противника, сообразив, что наконец-то настал час, когда можно применить известный ему прием японской борьбы — дзюдо. «Стой!» — закричала Вера, подбегая. «Писца замнем!» Ей почему-то казалось, что недопесок принимает живое участие в схватке. Слово «замнем» притормозила Колю Калинина. Он теперь совершенно убедился, что писец у дошкольника за пазухой. Поэтому Коля ослабил мертвую хватку. Но дошкольник Серпокрылов точно знал, что за пазухой у него ничего нет, кроме гордого яростного сердца. Тут Коля и попал на прием. Одним махом дошкольник перекинул его через бедро, и Коля так грянулся о землю, что вздрогнула одинокая ковылкинская сосна и увидела, наконец-таки, пальму на юге далеком. Леша поднял с земли офицерскую фуражку и сказал: «Семь раз отмерь и лучше не отрезай». «Я тебе отмерю!» — закричал обиженный Коля, горячо поднимаясь с земли. «Я тебе отрежу! Я тебе сейчас так отрежу, что и отмеривать нечего будет!» «А ну, постой!» — сказала Вера, дернув Колю за рукав. «Где же писец?» Большая Вера Меринова посмотрела дошкольнику Серпокрылову прямо в глаза. Взгляд Веры Мериновой дошкольник Серпокрылов вынести не мог. Он мог сражаться с лазутчиками, мог ловить на прием Колю Калинина, спокойно мог глядеть в глаза своего папаши-слесаря, но перед Верой он бледнел и терялся. Поэтому дошкольник не стал глядеть ей в глаза, поглядел под ноги, повел глазами по растоптанному снегу, добрался до подножья ковылкинской одинокой сосны, а там по стволу, белочкой, белочкой все выше, и как раз добрался до небес. «Где писец, Серпокрылыч?» Это слово «Серпокрылыч», такое ласковое и тревожное, разбередило сердце дошкольника. «Ты зачем отвязал писца?» «И действительно, зачем? Ну зачем отвязал он писца?» «Подражнить хотел». «Кого?» «Тебя». «О, Орион! Да что же это на свете делается? Уж и подразнить нельзя симпатичного тебе человека». «Где писец, Серпокрылыч?» «Дяденька отнял».